Екатерина Серебрякова. Кот моего соседа. Пролог. Женщина в черной норковой шубе сидела в фойе жилого комплекса и разглядывала местных обитателей. На третий год не осталось никого без колясок и пузатых жен. Хоть переезжай. Переезжать тетя Лариса, конечно, не планировала. Она только открыла кабинет здесь неподалеку. Приличный, просторный. Теперь у клиентов сомнений возникало меньше, а вот денег они были готовы отдавать больше. Но не было в этом какого-то азарта, души. Люди, которые приходили к ней, и так искали свою любовь, прилагали к этому усилия. А сколько тех, кто занят своими делами и о любви не думает? Нет, надо, чтобы все думали, однозначно. На международный рынок, что ли, выходить? Женщина побарабанила на маникюренными пальцами по обивке диванчика и тяжело вздохнула. В Дубай лететь надо. Там молодых и непристроенных, говорят, много. Тетя Лариса уже собиралась идти в свою квартиру, как в фойе, стряхивая снег с темных коротких волос, вошел мужчина незнакомой наружности. На курьера не похож, коробок и пакетов нет. Да и одет прилично, идет по-хозяйски, уверенно, так что вряд ли в гости к кому-то приехал. Поравнявшись с незнакомцем, тетя Лариса ловко подскочила с дивана и нагнала мужчину. «А что это мы, голубчик, не здороваемся?» Незнакомец лет 30 в тесном зимнем пуховике окинул женщину настороженным взглядом и едва заметно хмыкнул. «Простите, не думал, что в домах на 600 квартир еще практикуют добрососедство. День добрый. Погодка сегодня прекрасная. Вам на какой этаж? Как жаль, а мне на первый. Вынужден откланяться. Но это я наперед, тороплюсь просто». «Хамишь», — констатировала тетя Лариса, закатывая широкие рукава своей норковой шубы. «То-то и женщины рядом с тобой нет». «Как нет? Вот же вы идете». «А старая морщинистая бабка рядом — предел твоих мечтаний. Не Шаляпин фамилия?» «Нет, Зимин». Мужчина остановился у почтовых ящиков, достал из одного из них увесистую стопку рекламных листовок и выкинул их в урну рядом. «Ты мне, товарищ Зимин, зубы не заговаривай. Я тебя тут раньше не видела. Переехал недавно». «А вы, стесняюсь спросить, из ТСЖ или МВД?» «Я из 305-й. Заходи, если что». «Отвечай, живешь тут?» «Живу и уже жалею об этом», на выдохе сказал мужчина, поворачиваясь к назойливой соседке. «Нужно что? Ты в судьбу веришь?» «Ну вот чё вы, нормально же общались. Я книги покупать не буду и никуда вступать тоже». «Это правильно», — тетя Лариса резко хлопнула дверью, которую мужчина уже успел открыть. «Гадалка я. Не переживай, за первый сеанс денег не возьму. Помогу от души». То ли чтобы не связываться со странного вида соседкой, то ли из любопытства, но мужчина скрестил руки на груди, расстегнул замок зимней куртки и терпеливо уставился на собеседницу. «Смышленый, нравишься мне. Звать как? Женат был? Дети есть? Квартира какая? Давайте я вам скан паспорта и справку из налоговой в почтовый ящик положу. Вы все изучите, и мне туда же почтовый адрес моей судьбы. Идет?» «Жизнь твоя мимо тебя идет», — на выдохе сказала женщина. «А ты ее и не видишь. Невесту тебе нагадаю. Даже не так, жену и мать образцово-показательную». «Не-не, давайте без этого. Нет, я детей, конечно, люблю. Дети — это счастье и все такое. Но я к чужим чё-то пока не готов». «А тебе лет сколько?» 31. «И где ты в свои годы женщин без детей видел?» Ишь, смешной. Ладно, хозяин-барин». Тетя Лариса долго смотрела на своего подопытного, изучая карму и его благосостояние по надетым вещам. Мужчина был самый что ни на есть среднестатистический. Короткие темные волосы, карие глаза, заросший щетиной подбородок, рост чуть выше среднего. Разве что в плечах он был внушительного размера. А так мужик как мужик. Такому обычную женщину надо, чтоб любила и борщ варила. «Судьба твоя, значит, близко. Кота скоро найдешь, бери его. Он тебе и поможет любовь сыскать». «Слушайте, для гадалки вы не очень красноречивая. Кот? Я не хочу кота». «А я у тебя и не спрашивала. Бери, говорят, еще спасибо скажешь». Мужчина сухо поблагодарил пристранную соседку и скрылся за дверью квартиры в надежде, что с ней больше не увидится. А тетя Лариса, довольно потирая руки, пошла в сторону ветеринарного кабинета в их доме. Нужно убедиться, что там еще остались незамужние врачи.